Жены Евсея, так звали оборотня, дома не оказалось. По его указанию Иванушка плотно закрыл ставни, задернул занавески и зажег толстую оплывшую свечу. «Полнолуние!» – извиняющимся тоном проговорил Евсей. «Видать, вышел на улицу!» Царевич обернулся. Перед ним, ослабляя повязку на увеличившейся ноге, сидел на полу невысокий кряжистый мужичок с торчащей пучком жиденькой бородкой и отчаянно косящими глазами. Заметив вопросительный взгляд гостя, он пояснил. «Если свет полной луны не попадает напрямую на оборотня, он может сам выбирать, какую форму ему принять. А в доме человеку удобнее. Ты, если ужин еще не раздумал, раздуй угольки в печке, подкинь дров и принеси из ледника утреннюю кашу и молоко. Мясо не трогай. Варвара голодная вернется, как волк». Иван поспешил выполнить все указания хозяина. По завершении в список потерь были занесены опаленные брови и ресницы, пара разбитых тарелок и полкорчаги пролитого молока. Поднявшему было волну протеста Евсею, Иван рассеянно заметил, что могло быть и хуже. Или гораздо хуже. Насколько хуже, тот выяснять почему-то не стал. А если ваш Варвар сегодня не вернется, как я до своих добираться буду? Жадно поглощая сухую подгоревшую гречку, сквозь набитый рот поинтересовался Иванушка. И не сразу заметил, что хозяин вдруг почему-то вытянул шею и выпучил глаза, таращись куда-то ему за плечо, на печку. И поэтому, когда за его спиной хорошо знакомый голос посоветовал: «Переночуешь здесь?», под стол последовала оставшаяся половина молока вместе с корчагой. Он обернулся. В пламени печи отчетливо проступали очертания прекрасного женского лица, явно наслаждавшегося произведенным эффектом. «Ярославна! Как ты меня нашла? Как ты это делаешь? Где ты?» «Я-то там, где и должна быть, Иванушка. А вот какая нелегкая занесла тебя в единственную в Лукоморье деревне оборотней ночью в полнолуние. Впрочем, я должна была ожидать чего-то подобного. Это же для тебя так естественно». Иван насупился. «Это она!» Завороженно прошептал Евсей, не сводя косых глаз чудесного явления. «Ага, я вижу, слава обо мне идет впереди!» Приторно-сладко улыбнулась ведьма. «Это хорошо. Не люблю представляться. А теперь слушай, Ванюшенька. Жена Евсея не придет до утра. Она сейчас с племянниками на пикнике в лесу, там, где раньше часа полтора назад была стоянка разбойников. А утром, вернувшись, сразу заляжет спать, набираться сил для новой ночи. Тебя она не тронет, если не захочет, чтобы в их роду к зайцу прибавилась жаба. А хозяин позаботится ей это разъяснить. Правда, Евсеюшка?» «Тебе меня не запугать!» — выпятил вдруг впалую грудь смешной мужичок. «А я не запугиваю. Я просто объясняю, что надо делать, чтобы все хорошо кончилось». Рассеянно пожала плечами ведьма. «Для кого?» «Для него?» Снисходительно мотнул головой Евсей в сторону Ивана. «Царевичем больше, царевичем меньше. Тебе, ведьми, какое до этого дело? Ученые люди и оборотни всегда были ближе друг к другу, чем ко всяким городским хлыщам. А сейчас он в моей власти. Хочу милую, хочу супружницы скормлю. Что ты мне сделаешь?» «Да ничего». «А если он тебе действительно так дорог, то давай поторгуемся». Раскосые глаза оборотни хитро прищурились. «Ты мне услугу небольшую, я тебе парнишку живого». «А ты действительно хочешь знать, что я с тобой сделаю?» Вежливо поинтересовалась Ярославна, и прямо на выпученных от ужаса глазах оборотня руки его ссохлись, позеленели, ногти выпали, и между пальцами, как листики весной, пробились коричневатые пупырчатые перепонки. в избе пахнуло болотом. Иван был более чем впечатлен. Впечатлен ли был Евсей, выяснить не представлялось возможности по причине его бессознательного состояния. Впрочем, его мнением никто и не интересовался. Королевич Елисей сейчас бы, очертя голову, бросился на защиту друга, сраженного злыми чарами неизвестного колдуна. Иван сделал то же самое. И то, что на этот раз не его друг, а сомнительный незнакомец, был сражен чарами его друга, ничего не меняло для пылкого царевича. «Сделай сейчас же, как было, и извинись перед ним. Так нельзя обращаться с людьми. Ну и что, что он оборотень? Это еще не значит, что с ним можно так поступать». Иван еще раз, помимо воли, взглянул на руки лапы незадачливого зайца. «В Шантани за лягушачьи лапки такого размера можно было бы наверняка получить, если не полцарства, то город приличных размеров». От такой мысли, неприличествующей истину в витязи Лукоморья, он смутился, закашлялся, покраснел и, чтобы скрыть замешательство, прибавил оборотов, целенаправленно глядя исключительно перед собой. «Думаешь, если ты ведьма, то тебе все дозволено? Он был добр ко мне. У него была жизнь тяжелая и детство трудное. Он страдал от собственного несовершенства. Его психосоматический комплекс неполноценности...» «Нет, витязи так не говорят». «Что же говорил Елисей в таких случаях? А, вспомнил!» И, прочистив горло, царевич сосредоточился, вызвал в памяти страницу 645 и выдал. «Сгинь, смрадное исчадие преисподней, гнусное порождение омерзительнейшего из...» «Ой, что это я такое говорю? Это же Ярославна, сестра Серова. И к тому же с дамами так обращаться некультурно. Но ведь так говорил Елисей. Как все-таки тяжело быть лукоморским витязем. Ты хочешь еще что-нибудь сказать перед тем, как...» «Да, никакой опасности ни для кого не было», — выпалил Иванушка, но потом, подумав, добавил. «Пока ты не появилась. Он только хотел, чтобы ты ему помогла излечиться. Но, наверное, просто не знал, как попросить. За это не наказывают. И в конце концов, я не маленький ребенок. Я сам могу о себе позаботиться и выбирать себе друзей». До него внезапно дошло что-то тревожное, зарегистрированное с минуту назад его мозгом, и он осекся. «Перед тем, как что?» Ярославна устало улыбнулась и проговорила. «Иванушка, свет мой, если бы ты не был другом Сергия, то сейчас Шантани пришлось бы раскошелиться на два города приличных размеров. И это только за передние лапки». Царевич прикусил язык. Ярославна продолжала. «Ну, если ты хочешь, чтобы мы с Сергием завтра заскочили сюда, чтобы взять твои сапоги и кольчугу и передать их твоим родителям для похорон, я не буду с тобой спорить и все исправлю, как ты требуешь». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы слово «оборотень» употребляли в значении заслуживающей доверия?» «Нет, а что?» «Вот и я нет. Подумай на досуге об этом. А теперь спокойной ночи. Позаботьте о себе хорошо, не маленький ребенок. Завтра после восхода солнца будь на западной окраине деревни. Мы тебя подберем. И привет тебе от моего братца». Образ ведьмы в огне стал бледнеть. «Постой, постой! А как же Евсей? Он же не может оставаться таким на всю жизнь!» Метнулся к печке царевич. «Заклинание рассеется к обеду», — донесся слабый голос издалека. «Но при необходимости я всегда смогу найти денек-другой, чтобы восстановить его. На этот раз навсегда. Так и передай своему другу.